«Ты вел себя очень мило, Клод», — сказала Альбина. «Я чувствую себя гораздо лучше после того, как ты пообещал заботиться о Муму. Я так благодарна тебе». «Ну что ж, если она такая добрая и вежливая, неплохо бы ему выразить хоть какое-то сожаление. Вот что, Альбина, мне очень жаль». Она чуть наклонилась к нему, и легкая тень скользнула по ее лицу. «О нет, не стоит так говорить, дорогой. У тебя нет никаких причин для сожаления. Я получила по заслугам». «Ты так считаешь?» Один сюрприз следовал за другим. «Конечно, я заслужила свою смерть. Из меня была ужасная жена». «Ну, я бы так не сказал, Альбина». «О, не возражай, пожалуйста. Я превратилась в настоящую ведьму. Ведь при жизни я этого не понимала. Но сейчас вижу ясно. Я была эгоистична, упряма и сварлива. Всегда хотела, чтобы было по-моему. И закатывала сцены, когда случалось не так. Но хуже всего то, что я совсем не умела любить. Ты ведь согласен с этим перечнем моих грехов, любимый?» «Ну, вообще-то да». «Так что твой поступок полностью оправдан, Клод. Это я довела тебя до убийства». «Но я все равно не должен был заходить так далеко». «Конечно, но я хочу кое-что сказать тебе, искренне, из глубины души. Я полностью прощаю тебя».